нас была домашняя портниха, и она помогала с костюмами. Тогда было принято дважды в год на дом вызывать портниху и давать ей заказы на полгода вперед. Так вот мы ей костюмы к постановкам заодно и заказывали. Но случай позволил мне узнать о балете и больше. Моя кузина с папиной стороны Катя Плеханова жила в Варшаве, в пригороде Саска-Кемпа. Это была дочь сестры отца, тети Лены Эйсмонт и моего крестного, жившего в Вильно, о котором я уже писала в начале книги. Я побывала у кузины в Варшаве и там нашла настоящую балетную школу молодой балерины Веры Петракевич, которая жила ранее в Париже и занималась в студиях Преображенской и Егоровой. Она танцевала в польском балете Бронислава Нижинской. Эта самая Вера Петракевич и сказала мне, что если мне когда-нибудь доведется попасть в Париж, то я должна обязательно пойти в студию Любови Егоровой. Вера знала известную балерину Белградской оперы Нину Кирсанову, о которой тогда много говорили, так как она была несколько лет солисткой труппы Анны Павловой, ее хорошей подругой. Студия Петракевич — настоящая студия, с толком оборудованная, со станками и зеркалами, со многими ученицами, находилась в центре Варшавы. Вера мне показала классический русский балетный класс, как у мадам Егоровой в Париже, станок, середину, прыжки, но я слишком коротко у нее занималась, лишь во время каникул, а мечта осталась надолго. Как видно из моих воспоминаний, на всю жизнь. Переезд в Вильно. Гимназию я окончила в Гнезно. До того, как переехать в Вильно в 1933 году, я уже приезжала туда в гости и жила в доме с верандой недалеко от Бельмонта, живописной горы, на которой армия Наполеона разбивала бивуак в 1812 году, проходя через Вильно. Я ходила в город через лес и была очень рада тому, что в Вильно научилась плавать и даже переплывать реку Вилью, впрочем, не слишком широкую. Как мне приятно теперь вновь частенько бывать в моем родном Вильно, дышать его воздухом и наслаждаться пейзажами. Вильно, как я уже писала, был большим польским городом, но многие говорили и по-русски. В Вильно жило много евреев, их большое гетто в старом городе очень славилось, так же, как и их многочисленные магазины. Ортодоксальные евреи-литваки ходили с пейсами в лапсердаках. Вильно считался даже северным Иерусалимом и был важным центром еврейской культуры в Польше и очагом литературного идиша. Тут располагалась большая синагога и несколько маленьких. В Вильно было полно извозчиков. Мама их подзывала, как в России, «Извозчик!». Все мостовые в городе были булыжными, и на колеса экипажей надевались резиновые шины. Автомобили были тогда большой редкостью в Вильно. Папа иногда по делам нанимал машину «Дримбу», и мы ездили в какое-то загородное имение. Помню огромное количество свиней. Видимо, их там разводили. И у кого-то мы оставались на ночь, а папа с другом ловили раков. Вдоль улиц в Вильно тянулись сточные, дурно пахнущие канавы, и через них лежали деревянные мостки. Но в молодости мы прыгали через эти канавки. Все это можно увидеть на сохранившихся фотографиях города. Я всюду ездила по булыжным мостовым на велосипеде. А тогда, в 1930-е годы, моего отца перевели из Ковеля в Вильно, где он продолжал работать для транспортного бюро «Косулич Лайн». Это было большое американское транспортное бюро, которое имело филиалы во многих городах Польши, а главное — в Варшаве. Бюро это потом внезапно закрылось, так как попалось на каких-то махинациях. Потеряв работу, мой папа стал заниматься торговыми сделками и помогал бедным. Я, как сказала выше, переехала в Вильно в конце 1933 года. Вильно был красивым, типично польским городом, и, казалось, Польша тут будет всегда. Как теперь кажется, что Литва здесь навсегда. Этот город живописно расположен на холмах и славится своими костелами, соборами и церквами. Замечательно хорош готический костел Святой Анны, который Наполеон даже хотел демонтировать и перевести в Париж. Прекрасны барочные соборы и монастыри, утопающие в зелени садов. Панорамы Вильно великолепны сегодня. Город всегда славился своим неторопливым темпом жизни. как я уже писала, знаменитое виленское выражение «поспеем» было лейтмотивом скорости жизни для вильнянок и вильнянцев.